Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Иоанна Лествичника. О месте рождения и воспитания преподобного Иоанна нет достоверных известий, как говорит писатель его жития инокраивский Даниил. Существует, между прочим, предположение, что он значительное образование свое получил в Константинополе, что он и брат его Георгий были сыновьями того благочестивого вельможи Ксенофонта и жены его Марии, о которых вспоминается 26 января. Известно же, что на 16-м году своего возраста Иоанн оставил мир и прибыл на гору Синай, где процветало в то время, в конце V века, подвижничество. В стране, которая прежде называлась Аравией, а теперь называется Третьей Палестиною, говорит историк Прокопий, живший во времена императора Юстиниана, есть обширная пустыня, безводная и лишенная плодоносных растений. В этой пустыне, недалеко от Черного моря, одиноко возвышается гора по имени Синай, на которую очень трудно восходить. Эта пустынность и безмолвие всегда привлекали к себе отшельников. Привлекали их также и воспоминания о великих событиях, совершившихся здесь в древние времена. Наконец, в середине IV века, когда в Египте утвердилось и чрезвычайно усилилось иночество и распространилось отсюда по всем странам, из Египта и из других стран во множестве приходили на Синай подвижники, искавшие еще большего уединения и безмолвия, и любили там жить и умирать о Господе. На этой-то горе Синае, продолжает Прокопий, живут пустынники, которые проводят жизнь в суровых трудах, в подвигах покаяния и непрестанного памятования смерти. Здесь беспрепятственно наслаждаются они глубоким уединением, которым дорожат более всего в мире. Император Юстиниан, не находя, что бы сделать для них, потому что они ничего не желали, всего более заботясь о снискании духа совершенной нестяжательности, об умерщвлении тела и об удалении себя от всякой привязанности ко всему тленному и приходящему, построил для них храм во имя Пресвятой Богородицы, чтобы они возносили в нем свои молитвы и совершали таинства. И прославились в Синайской пустыне дивные подвижники. Во второй половине IV века был на Синае египетский монах Аммоний и оставил сохранившееся до нашего времени свидетельство о жизни и подвигах синайских пустынников. По его сказанию, эти отцы вели жизнь очень суровую и по своим подвигам более могли быть названы ангелами, нежели людьми. Тела их были иссушены постом и бдением. Они не вкушали ни вина, ни масла, ни хлеба и питались только финиками да желудями. Только для приходящих странников и богомольцев хранилось у настоятеля несколько хлеба. 6 дней недели иноки безмолвно проводили в кельях, рассеянных по горам и долинам. В субботу вечером собирались они в храм Господень, построенный на месте явления неопалимой купины, совершали всеночное бдение и утром причащались святых тайн. Потом расходились, каждый в свою келью. Были между ними и молодые подвижники, которые по добродетелям своим равнялись с опытными, умудренными в иноческой жизни старцами. Сюда-то, на Синай, прибыл и юный Иоанн, привлеченный славою иноческого жития синайских пустынников. Прежде всего, он позаботился верить себя руководству одного опытного подвижника по имени Мартирия, и, относясь к этому руководству с безусловным послушанием, стал быстро преуспевать в духовной жизни. Собственным опытом изведав и пройдя через все степени послушания, вот что писал впоследствии Иоанн об этой добродетели: «Исшедшие из Египта имели вождем Моисея, а бежавшие из Содома — ангела. Так и желающие выйти из духовного Египта и избегнуть мысленного фараона имеют нужду в некоем Моисее, в ходатае к Богу, который воздевал бы о них к Богу свои руки, чтобы они перешли через греховное море и обратили в бегство духовного Амалика. Дитя, не имеющее сил подняться в гору, на руках отца может достигнуть самой вершины ее». Скоро прозорливые старцы стали провидеть в Иоанне будущего великого подвижника. Когда через 3 года по прибытии его на Синай совершилось пострижение его в иноческий сан, то Авва Стратегий, игумен обители преподобного Феодосия, присутствовавший при обряде пострижения, пророчески сказал об Иоанне, что это будет великая звезда вселенной. Однажды Мартирий с Иоанном пришли к Анастасию Синаиту. Анастасий, увидев Иоанна, спросил Мартирия: «Откуда у тебя такой ученик?» «Я постриг его», — отвечал Мартирий. «Ты постриг игумена горы Синайской», — сказал с удивлением Анастасий. Еще случилось, что Мартирий пришел с Иоанном к Иоанну Саваиту в пустыню Гудийскую. Тогда Иоанн умыл ноги не Мартирию, а ученику его, Иоанну, и поцеловал руку его. Стефан, ученик Иоанна Саваита, спросил учителя: «Почему ты умыл ноги не учителю, а ученику?» «Я не знаю, кто этот молодой инок», — отвечал Иоанн, — «но я принял игумена горы Синайской и ему умыл ноги». Все эти предсказания сбылись в свое время. 19 лет Иоанн жил вместе с Мартирием. По прошествии этого времени Мартирий скончался, и Иоанн решился подвязаться в самом строгом уединении и, посоветовавшись с преподобным Георгием Арселаитом, после продолжительной молитвы удалился в самую уединенную пустыню, бывшую в углублении долины при подошве Синая. Отсюда он ходил в храм, бывший в 2 часах пути от его кельи, каждую субботу и воскресенье для приобщения святых тайн. Трудно было бы изобразить все подвиги Иоанна в этой пустыне, где он проводил жизнь истинно ангелоподобную. Без сомнения, он сам в это время проходил все те степени лестницы, нравственного усовершенствования и восхождения к богоподражательному бесстрастию, какие он показал и начертал в своем творении, называемом «лествица, возводящая на небо». Покаяние и сердечное умиление были так сильны в преподобном Иоанне, что молитва его была постоянно сопровождаема слезами. Эти святые слезы производили в его душе чудные последствия, как это видно из его собственных слов. В одном месте своей лествицы он говорит: «Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние». И еще: «Те, которые получили дар слез, проводят каждый день своей жизни в духовном празднестве, и печаль их заключает в себе утешение и облегчение, так же неизбежно, как воск в соте заключает в себе мед». Иоанн постоянно бодрствовал над сердцем своим, над малейшими его движениями и возбуждениями, не допуская войти в него никакому чувственному пожеланию, а это делало доступным для него беспрепятственно и на полной свободе возноситься к Богу в непрестанной молитве. И сильна и действенна была его святая молитва. Вот один из тех случаев, когда замечательно выразилось влияние богоугодной молитвы праведника. У Иоанна был ученик по имени Моисей. Однажды Иоанн приказал ему переносить в саду землю с одного места на другое, более удобное для растительности. Исполняя это, однажды в полдень летнего знойного дня Моисей, страдая от чрезмерной жары, прилег отдохнуть под тенью большого утеса. Преподобный Иоанн находился в это время в своей келье и после молитвенного труда отдыхал в легкой дремоте. И вот ему представилось, будто подошел к нему муж почтенного вида, который его будил и с упреком говорил ему: «Как ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?» Иоанн тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда вечером ученик его возвратился, то Иоанн спросил его, не случилось ли с ним чего-нибудь худого. Тот отвечал: «Нет, но я подвергался большой опасности. Меня чуть не раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от утеса, под которым я в полдень уснул. К моему счастью, мне представилось во сне, что ты зовешь меня. Я вскочил и бросился в сторону от этого места, а в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, откуда я убежал». Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что он уклонялся от всяких особенностей. В пищу он употреблял все то, что не запрещалось уставом постнической жизни, но умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько нужно для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. «Я не постился, — говорит он сам о себе, — и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся, и Господь скоро спас меня». В жизнеописании преподобного Иоанна замечательна следующая черта смирения. Одаренный высоким умом, умудренный опытом, он с любовью поучал всех приходящих к нему, руководя их к спасению. Но когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его во многоглаголании, которое объясняли они в смысле тщеславия, то Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению. Он безмолвствовал в течение целого года. Соблазнявшиеся о нем завистники сознали тогда свое заблуждение и сами приступили к нему с мольбою не лишать их духовной пользы, которую доставляла беседа его. Чтобы лучше упражняться в подвигах добродетели и вместе с тем, чтобы удобнее скрывать их от людей, Иоанн по временам уединялся в пещере. Но как он не скрывал себя от человеческой славы, молва об его святости распространилась. К нему приходили посетители всех званий и состояний, жаждущие и назидающиеся его беседою. 40 лет провел таким образом Иоанн в пустыне. Ему было уже 75 лет, когда братья по смерти синайского игумена приступили к нему с мольбою оставить уединение и быть игуменом горы Синайской. Приняв это единодушное избрание, преподобный Иоанн всею душою заботился о духовном благе братий и сам в этом служении благу других приобретал все высшие совершенства. В житии его говорится, что он, подобно Моисею, взошел на гору Синай, воспринял непостижимости Божии и, так сказать, приблизился к Богу посредством восхождений ума и получил богоначертанный закон, отверз уши свои для принятия Слова Божия, привлек к себе дух и из благого сокровища сердца своего излил благие слова спасения. Водами богомудрого учения своего напоил души с обилием, и текли они не по одной Синайской пустыне, но орошали и окрестные, и оросили потом всю церковь. По просьбе современника своего Иоанна, игумена Раифского, он изложил письменно истины учения, и в назидании церкви, и на пользу ее оставил после себя прекрасное творение, называемое «Лествица, возводящая на небо». Преподобный Иоанн управлял монастырем Синайским около 4 лет, но незадолго до кончины он снова уединился в своей пустыне Фоле, где и отошел с миром к Богу, имея около 80 лет, около 563 года. Сочинение преподобного Иоанна «Лествица», представляющее в себе истинный путь к достижению высшего христианского совершенства, сделало имя его известным повсюду и дало ему название «Лествичника». Цель этого сочинения — научить, что достижение спасения требует со стороны человека труда, самоотвержения и усиленных подвигов. Лествица заключает в себе 30 степеней или подвигов. Во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке. Во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. К ним присоединяется еще несколько степеней приготовительных или начальных подвигов. Лествица, хотя и написана собственно для иноков, и потому всегда была настольной книгой для иноков, живущих в общежитии, и отцы иноческой жизни, между прочими и Иосиф Волоколамский и другие, ссылались в своих наставлениях на лестницу, как на лучшую книгу. Тем не менее, в ней может найти спасительное руководство и христианин, живущий в мире. Первой ступенью лестницы поставляется отречение от земных пристрастий, а на самой высоте ее указывается союз трех добродетелей — веры, надежды и любви. Вот содержание одной из степеней лестницы, 22-й, степени или подвига истребления многообразного тщеславия. Тщеславие высказывается при каждой добродетели, когда, например, храню пост, тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любочестием, и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану, попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно все станет спицами кверху. Тщеславный есть идолопоклонник христианский. На взгляд он чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу. Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные. Когда услышишь, что ближний или друг твой в глаза или за глаза злословит тебя, похвали и полюби его. Не тот показывает смирение, кто сам себя бранит, как быть несносным самому себе, но кто, обесчещенный другими, не уменьшает своей любви к нему. Кто превозносится природными дарованиями, счастливым умом, высокой образованностью, чтением, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не приобретает даров сверхъестественных. Ибо кто в малом неверен, тот и во многом будет неверен и тщеславен. Часто случается, что сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданное бесчестие. Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если и это не поможет, устрашим его позором страшного суда. Когда хвалители, или лучше льстецы, начнут хвалить нас, тотчас приведем себе на память все беззакония свои и найдем, что вовсе не стоим мы того, что нам приписывают. О подвиге уклонения от мира преподобный Иоанн Лествичник, между прочим, говорит: «Мы отходим в пустыню не потому, чтобы ненавидели домашних своих или места нами обитаемые, но убегая происходящего от них вреда. Как во всех случаях, так и в этом особенно, учителем нашим есть сам Христос, так как и Он плотских своих родителей, как видно, многократно оставлял. Мать твоя и братья твои ищут тебя, как добрый наш владыка и учитель немедленно показал непорочную свою ненависть к ним такими словами: «Мать моя и братья мои, суть, творящие волю Отца моего, иже на небесах». Да будет же и тебе отцом тот, кто может или хочет трудиться вместе с тобою для снятия с тебя твоих согрешений. Матерью тебе да будет сердечное сокрушение, могущее обмыть тебя от нечистоты твоей. Братом тебе да будет тот, кто помогает тебе в путешествии твоем на небо и вместе с тобою на нем подвизается. Неразлучную при себе служительницу имей, память смертную. Любезные дети да будут у тебя сердечные стенания. Слугою имей свое тело, а друзьями умные небесные силы. Пристрастие к кому-нибудь из домашних или чужих может опять привлечь к миру и мало-помалу погасить огонь сердечного сокрушения о грехах. Взойдя на эту степень, не озирайся ни направо, ни налево. Примеры из жизни преподобного Иоанна Лествичника служат образцом той святой ревности о своем душевном спасении, которая необходима каждому человеку, желающему жить благочестиво. А письменное изложение его мыслей, составляющих плод многих и утонченных наблюдений его над своею душою и глубокого опыта, заключающиеся в оставшемся после него сочинении «Лествица рая», служит руководством и великим пособием на пути к истине и добру. Степень лествицы — это перехождение из силы в силу на пути стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но только с постепенностью может быть достигаемо, подобно тому, как и Царствие Божие силою берется, и только употребляющие усилия восхищают его. Молитвами преподобного Иоанна Лествичника: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.